Любовь, самый ловкий и красноречивый из адвокатов, подсказала графу Ментейту тысячу ответов на эти возражения. Он сказал Монтрозу, что рыцарь Арденвор никогда не был ханжой ни в религии, ни в политике. Упомянул о своей хорошо известной и не раз доказанной преданности делу короля и дал понять, что его брак с наследницей Арденвора может привлечь на их сторону новых приверженцев престола. Он напомнил о тяжелой ране сэра Дункана и о том, какая опасность угрожает Эннет в стране Кэмпбеллов, ибо в случае смерти ее отца или долгой болезни она очутится под опекой Аргайла, а это положит предел всем его Ментейте надеждам, если он не пойдет на то, чтобы приобрести благорасположение Аргайла и получить его согласие на брак с Эннет ценой собственной измены королю. Монтроз в конце концов внял этим доводом и согласился с тем, что хотя дело это трудное, но чем скорее оно будет сделано, тем больше пользы принесет сторонникам короля. «Я желал бы, — начал он, — чтобы этот вопрос уже был решен так или иначе, и прекрасная Брисеида покинула лагерь до возвращения нашего северного Ахилла, Алана Маколия. Я боюсь его неистового нрава, Ментейт, и потому лучше всего отпустить сэра Дункана под честное слово в его замок, с тем, чтобы вы в качестве почетного конвоя сопровождали его и Эннет. Почти весь путь можно проделать по воде, чтобы не растревожить рану сэра Дункана, а ваша рана, мой друг, достаточно почетное оправдание для временной отлучки из лагеря». «Ни за что!» — воскликнул Ментейт. «Даже если я должен отказаться от надежды, только что мелькнувшей передо мной, ни за что не покину я лагерь вашей светлости, пока над ним реет королевский штандарт. Я заслуживал бы, чтобы эта пустяшная рана загноилась, и я лишился бы правой руки, когда позволил бы себе под предлогом столь легкой раны покинуть войско в такое время». «Это ваше решение незыблемо?» — спросил Монтроз. «Так же незыблемо, как гора Бен-Невис», — отвечал Ментейт. «В таком случае, — сказал Монтроз, — вы должны, не теряя времени, объясниться с рыцарем Арденвором. Если его ответ будет благоприятным, я сам поговорю с Ангюсом Маколием, и мы обсудим способ удержать брата подальше от армии, пока он не примирится с мыслью о постигшем его разочаровании». «Дай-то Бог, чтобы его посетило какое-нибудь дивное видение, которое вытравило бы из его памяти образ Эннет Лайл. Вы, вероятно, считаете это невозможным, Ментейт. А теперь вернемся к своим обязанностям. Идите служить Купидону, а я пойду служить Марсу». Они расстались, и, как было условлено, Ментейт на другое утро попросил разрешения у раненого рыцаря Арденвора переговорить с ним наедине и сообщил ему о своем желании просить руки его дочери. Об их взаимных чувствах сэр Дункан догадывался, но не ожидал, что Ментейт так скоро выскажет свои намерения.